Иезекииль, глава 45. «Когда будете по жребию делить земли на уделы, тогда отделите священный участок Господу 25 тысяч тростей длины и 10 тысяч ширины. Да будет святое это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет четыреугольник по 500 тростей кругом, и кругом него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 тысяч тростей в длину и 10 тысяч в ширину, где будет находиться святилище, святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господа. Это будет для них местом для домов и святыней для святилища. 25 тысяч тростей длины и 10 тысяч ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 тысяч ширины и 25 тысяч длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиной наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои вперед не теснили народа моего, и чтобы предоставили землю дому Израилеву по коленам его». Так говорит Господь Бог, довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения, и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог, да будут у вас правильные весы, правильная ефа и правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так что бат вмещал в себе десятую часть хамера, и ефа десятую часть хамера, мера же должна определяться по хамеру. В сикле 20 гер и 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, какую вы должны давать князю, шестую часть ефа от хамера пшеницы и шестую часть ефа от хамера ячменя. Постановление об елее. От кора елея десятую часть бата, 10 батов составляет хамер, потому что в хамере 10 батов. Одну овцу от стада, в 200 овец с тучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения. И благодарственной жертвы в очищении их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать и сие приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будут лежать всесожжения и хлебные приношения, и возлияния в праздники в новомесяще и в субботы. Во все торжества дома Израилева он должен будет приносить жертву за грех, и хлебное приношение и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог, в первом месяце, в первый день месяца возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четырех углах площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего дома. То же сделай в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока. И в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца, и по ефе на овна, и по гину елея на ефу. В седьмом месяце, в 15-й день месяца, в праздник в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея.